Андрей Ефремов. История попаданца. Книга вторая. Гильдия. Глава первая. Охотники за головами. К сожалению, разжиться цифровой картой королевства мне не удалось. Как оказалось, распространением подобных карт занимается исключительно одноименная гильдия. И стоят они весьма приличных, по местным меркам, денег. От сотни золотых. Слишком мало среди магов-специалистов обладают нужными заклинаниями высочайших рангов. Точных цифр Фарук, естественно, не знает. Но поговаривают, что в гильдию картографов можно вступить минимум с 9-м рангом заклинания картография. Ну и несколькими вспомогательными заклинаниями типа магической письменности и той же записной книжкой высоких рангов тоже надо обладать. Надо бы разузнать, какие бонусы дает членство в гильдии. Возможно, скидка какая на карты для своих предусмотрена. А то отдавать по сотне золотых за небольшую по площади карту что-то желания у меня нет. В любом случае, какое-то время придется ориентироваться на местности по старинке через сарафанное радио. Язык, как говорится, до Киева доведет. Да и трудно магу будет заблудиться на самом деле. У меня изучен компас, значит, с ориентированием в пространстве проблем не предвидится. До лесного протоптана вполне себе просматриваемая дорога. Патрули раз в неделю по ней гоняют, а то и чаще. Ну а там у местного староста узнаю, как до королевского тракта добраться. Эта средневековая транспортная артерия проходит через все королевство и связывает между собой наиболее крупные города Астарты. Понятное дело, что путешествовать по дорогам намного опаснее, но у меня есть око целителя, а значит, любую засаду я вскрою заранее. Амулет призыва к Мору привязал прямо на ходу. На выбор мне предлагалось 3 стандартных образа лошади. Эх, где мой морок 10-го ранга с функцией расширенного редактора? Придется довольствоваться убогеньким образом черной лошадки. Ну, хоть на ходу образ не подвисает, и то хорошо. А то первый ранг морока сильно глючит при движении. А вообще, надо бы поподробнее изучить вопрос с заготовками под артефакты. Наверняка ведь не все они отслеживают мощность внедряемых заклинаний. Ну или самому придется артефакторику развивать. Но этот путь гораздо дольше, хоть и бесспорно безопаснее. В общем, информации о магии мне катастрофически не хватает. И единственное место, где ее можно получить относительно простым методом — столичная академия. Я понимаю, что совершенно нелогично по собственной воле лезть в пасть тигру. Ведь где, как не в академии магии, искать обладателя дара ушедших? А мои странности и высокие параметры обязательно всплывут. Я не профессиональный агент, обязательно спалюсь. А это привлечет ко мне повышенное внимание местной контрразведки. Но и скрываться по лесам тоже не вариант. Меня в любом случае не оставят в покое и будут искать. Хрен его знает, сколько народу в курсе об этих самых дарах и какие в их распоряжении есть средства. Мне надо становиться сильнее, стремительно развиваться и усваивать ударную дозу информации. А получить все это можно только в академии. Значит, придется рискнуть. Можно, конечно, окопаться в нейтральных землях и выжигать нежить, но в этом случае мое развитие будет однобоким, да и внимание мертвого герцога наверняка привлечет. Фарук мельком рассказал о владыке земель за барьером ушедших, что тиранит 7 королевств вот уже несколько десятилетий. Империя Некрос, так называют себя некроманты. У них там и своя аристократическая иерархия выстроена. А я все гадал, почему система обозначила создателя умертвия как Кёна да Некто, на манер аристократии Астарты. Вот и ответ. В любом случае, лучше держаться от барьера ушедших подальше. Все равно преодолеть его и вторгнуться на территорию некромантов невозможно. Мои размышления прервал ворох засветок по обе стороны от тропы. Ну вот и первые неприятности. А ведь толком еще не успел от форта отъехать. Всего полчаса в пути. Совпадение? Не думаю. Кто-то в форте явно стучит обосновавшимся поблизости бандитам. Пройти мимо? Чего проще? Отозвать Мора, укрыться своим усиленным зарядом жизни Мороком и спокойно прокрасться мимо засады. И позволить этой шайке убивать простых путников и дальше? Неожиданно ярко вспыхнула в голове собственная мысль. Блин, и когда это я таким моралистом успел стать? Может, мир на меня так влияет? Или система? Ладно. В любом случае, надо прежде всего убедиться, с кем имею дело, а потом уже принимать решение. Может, народ там пикник решил устроить, а я на них кошу натравлю. Тратить аж 500 единиц маны, чтобы отозвать Мора в амулет, не стал. На обратный призыв тоже надо будет потратить столько же. И это лишь второй ранг артефакта. Дальше больше. Причем количество использований ограничено как раз-таки рангом артефакта. А потом требуется перезарядка. Весьма дорогостоящая перезарядка. Ведь для этого надо тратить по фракциону за ранг, в зависимости от фракционной принадлежности артефакта. Так что использование артефактов в этом мире чертовски недешевое удовольствие. Поэтому я лишний раз стараюсь не использовать трофеи от барона де Грин. Берегу заряд. Поэтому пока приказал Маунту стоять на месте, а сам, укрывшись мороком, сошел с тропы и начал пробираться через густую растительность. Но спустя уже пару десятков шагов пришлось остановиться. Шума я издаю столько, что любой кабан позавидует. Да, об этом я как-то не подумал. Придется вновь тратить кровно заработанные фракционы. Первым делом обменял 5 фракционов смерти на 15 обычных. Давно надо было прокачать источник до 3-го ранга. Мана в потолок уперлась, а это не есть хорошо. Ранг источника повышен. Источник — ранг 3. Текущее наполнение — 2490 из 4000. Для следующего апгрейда придется уже 30 фракционов тратить. А ведь еще столько же на книгу заклинаний надо потратить. Про воинскую и ремесленную панели я вообще молчу. Пока я не начинал их толком развивать. Фракционы нужны прямо-таки в промышленных масштабах. А ведь я смогу неплохо так пополнить запас этого ценнейшего ресурса за счет бандитов. Наверняка ведь у них воинские и ремесленные панели открыты. Этот девайс доступен всем пользователям. Даже услуг в форте, полезные в работе скиллы, были разблокированы. «Ну вот и вторая крайность, Солт», — ухмыльнулся я в такт своих мыслей. «Думаешь о сохранении жизни простых путников и в то же время предвкушаешь сбор трофеев с трупов врагов. А ведь они живые и принадлежат к роду людскому. Око целителя с видением сути подсказали. Смогу я вот так запросто подкрасться к людям и хладнокровно совершить массовое убийство? Это не гоблинов-людоедов изничтожать». Ответить на данный вопрос я сам себе так и не смог. Одна часть души противилась этому, тогда как другая, наоборот, жаждала. Во мне боролись два совершенно противоречивых чувства. И логическое объяснение этому факту я видел только одно. Выбранные магические ветви влияют на мага гораздо больше, чем ему кажется. Сейчас у меня одинаковые ступени в ветвях жизни и смерти. Вот мысли и скачут из крайности в крайность. Когнитивный шторм помог очистить сознание и прояснить мысли. Словно ушат холодной воды на голову вылили. Вот посмотрю своими глазами на этих самых людей, что устроили засаду на дороге. Тихонечко послушаю разговоры и приму окончательное решение. Изучить общедоступное заклинание «Тихий шаг». Запрос принят. Произвожу анализ параметров пользователя. Вы получаете заклинание «Тихий шаг» 10-го ранга. Награда за изучение общедоступного заклинания 1-й ступени. Плюс 10 единиц магической энергии. Вы получили бонус за изучение заклинания максимального ранга. Плюс 10 единиц магической энергии. Бонус заклинания максимального ранга. Скорость бесшумного передвижения увеличена на 50%. Давно приметил данное заклинание, но тратить на него 2 фракциона душила жаба. И так их всего 5 было в наличии, а теперь осталось вовсе 3. Ну что уж теперь сокрушаться. Зато теперь подобраться к притаившейся шайке бандитов будет просто. После активации магия создает в нескольких сантиметрах над землей невидимое силовое поле, по которому я и буду передвигаться. Скорость генерации такого поля зависит от ранга заклинания. Но с моей десяткой мне не надо думать о таких мелочах. Можно спокойно идти в быстром темпе и ни о чем не думать. Спустя 5 минут я обнаружил засевших в кустах разбойников. Принадлежность людей к этой братии была видна невооруженным взглядом. Про таких у нас говорят: уголовная рожа, лица в шрамах, накачанные, увешанные оружием, у каждого по арбалету, несколько лучников на деревьях. В общем, сомнений в намерениях этой шайки у меня не возникло. Они здесь, чтобы убивать. Ну а когда я вычислил главаря и просветил его видением сути, еще и система пробудилась и подкинула пищу для размышлений. Пользователь, вам доступно задание «Уничтожение банды Харина Кровавого». Минимальный критерий выполнения задания. Уничтожение 146 из 163 членов банды. Награда за выполнение задания. Плюс 1 к репутации с королевством Астарта за каждого уничтоженного рядового преступника. Награду можно получить, сдав соответствующие жетоны преступников любому офицеру королевской стражи Астарты. Плюс 2 к репутации с королевством Астарта за каждого уничтоженного командира преступников. Награду можно получить, сдав соответствующие жетоны преступников любому офицеру Королевской Стражи Астарты. Плюс 3 к репутации за каждого плененного и доставленного в отделение Королевской Стражи преступника. Награду можно получить при передаче преступников офицеру Королевской Стражи Астарты. 10 серебряных монет за уничтожение рядовых членов банды. Награду можно получить, сдав соответствующие жетоны офицеру Королевской Стражи Астарты. 1 золотая монета за уничтожение командира преступников. Награду можно получить, сдав соответствующие жетоны офицеру Королевской Стражи Астарты. 100 золотых за уничтожение вожака банды Харина Кровавого. Награду можно получить, сдав соответствующий жетон офицеру Королевской Стражи Астарты. В случае согласия на выполнение задания, вам будет выдан перстень претендента на вступление в гильдию охотников за головами. Перстень позволит вам видеть метку преступника и избежать репутационные потери за убийство преступников. Время выполнения задания – нет. Штраф за отказ-провал от задания – нет. Принять – отклонить. А вот тут надо подумать, надо оно мне или нет. Наверняка ведь членство в данной гильдии несет для меня как плюсы, так и минусы. Один из наиболее очевидных плюсов – возможность подработать на отлове и уничтожении отбросов местного общества. Причем я не только деньги имею в виду. Если я ничего не путаю, то охотники за головами специализируются на отлове либо убийстве именно преступников, чем и отличаются от наемников, которым все равно с кем воевать, лишь бы платили. В нашем мире было бы очень сложно разобраться, кто является преступником, а кого специально подставляют. Но тут властвует система, и в профиле каждого пользователя записана вся информация о его достижениях, как положительных, так и отрицательных. Скрыть правду не получится, особенно от видящего суть. Наверняка ведь члены гильдии обмениваются информацией. Возможно, даже помогают друг другу в поимке особо опасных преступников. Это еще один плюс. Можно собрать рейд и совместными усилиями разгромить банду, что терроризирует местных жителей. Возможно, в Астарте именно гильдия охотников за головами отвечает за данный вопрос, тогда как Королевская Стража блюдет закон и порядок в городах. Основной минус тоже очевиден. Повышенное внимание ко всем членам гильдии от бандитов всех мастей, начиная от мелких воришек и наводчиков, заканчивая самыми отъявленными душегубами и главарями крупных банд в больших городах. Нужен ли мне дополнительный геморрой на пятую точку, с учетом того, что я держу путь в столицу Астарты, где, по всем понятиям, должна располагаться самая серьезная агломерация лиц, ступивших на путь грабежей, убийств и обмана? Определенно нет. Мне и так проблем с дарами ушедших хватает. Но и отказываться от такого шанса повысить свое материальное положение как-то не хочется. Сильно сомневаюсь, что этот самый Харин Кровавый является большой шишкой в преступном мире. Так, предводитель местечковой банды. А за его голову мне дадут аж 100 золотых. Но даже не в деньгах самая большая моя выгода. Еще со времен сбора трофеев с тела барона де Грин я понял, что получать фракционы с пользователей гораздо выгоднее, чем с монстров. Пришибешь так прокачанного человека и получишь штук 20 фракционов разом. А если еще и сбор трофеев 10 ранга себе раздобыть, то в ресурсах для развития вообще нехватки не будет. Знай себе, кроши жуликов, убийц и насильников, и получай за это деньги и фракционы. А с перстнем претендента я буду точно знать, кто является преступником, так что не ошибусь. В общем, решено. «Принять задание», — тяжело вздохнув, приказал системе я. «Задание уничтожения банды Харина Кровавого принято к исполнению. Получен перстень претендента на членство в гильдию охотников за головами. После завершения задания обратитесь в ближайшее отделение гильдии для получения статуса полноправного члена гильдии. Ближайшее отделение гильдии располагается в... Ошибка. Действующих отделений гильдии на территории Королевства Астарта не обнаружено. Поиск офицера гильдии охотников за головами для регистрации нового адепта? Ошибка. Офицеров гильдии на территории Королевства Астарта не обнаружено. Поиск главы гильдии охотников за головами для регистрации нового адепта? Ошибка. Глава гильдии не обнаружен. Поиск решения возникшей проблемы. Произвожу анализ параметров пользователя. Успех. Параметры соответствуют минимально допустимым. Решение найдено. Внимание! Ваша репутация с гильдией охотников повышена плюс 100. Текущая репутация настороженность – 0 из 150. Поздравляем! Вы стали полноправным членом гильдии охотников за головами. Внимание! Ваша репутация с гильдией охотников за головами повышена плюс 150. Текущая репутация заинтересованность – 0 из 200. Поздравляем! Вы стали сержантом гильдии охотников за головами. Внимание! Ваша репутация с гильдией охотников повышена, плюс 200. Поздравляем! Вы стали лейтенантом гильдии. Внимание, ваша репутация повышена, плюс 250. Поздравляем! Вы стали капитаном гильдии охотников за головами. Внимание! Внимание! Внимание! Вы стали главой гильдии охотников за головами. Со всеми правами и обязанностями вы можете ознакомиться, открыв цифровую панель гильдии. Права администратора для пользователя Солт предоставлены. Все главари банд Королевства Астарта оповещены о появлении нового главы гильдии охотников за головами. Вам доступно уникальное задание. Возрождение гильдии охотников за головами. Награда. 10% от добычи каждого члена гильдии охотников за головами. Штраф за отказ от задания. Пожизненная блокировка цифровой панели мага. Пожизненная блокировка цифровой панели воина. Пожизненная блокировка цифровой панели ремесленника. Принять. Отклонить. Блин. Вот это я попал. Столица королевства Астарта Фронтера. Особняк главы гильдии убийц. Оповещение божественного наблюдателя о появлении в Астарте нового главы гильдии охотников застало Безликого во время изучения кандидатур на пост своей правой руки. Его предыдущий заместитель удумал устроить заговор против своего господина и бесследно исчез во время выполнения очередного задания, и теперь требовалось подобрать замену. На примете было целых 3 перспективных кандидата. Все молодые, талантливые да дерзкие, жаждут проявить себя. Безликий ценит таких адептов. Какое-то время можно не опасаться удара в спину. Что же, игнорировать божественные знаки нельзя. Давненько никто не пытался бросить вызов всему преступному миру Астарты. Последняя попытка возродить из забвения гильдию охотников за головами была предпринята уже более 10 лет назад и была подавлена жесточайшим образом. Так что больше не находилось глупцов, которые согласятся на выполнение заданий наблюдателя, связанного с уничтожением преступников. Все знают, что это прямая дорога на тот свет. «Что же, да будет так», — нарушил тишину голос Безликого. «Пригласите ко мне старших теней». Спустя 15 ударов сердца в кабинет Безликого вошли 5 фигур, закутанных в черные балахоны. Все правильно. Никто из теней не должен знать, как выглядят другие члены гильдии. Это непреложный закон. Даже если кого-то из теней поймают, то они не смогут выдать остальных даже под пытками. «Я долго думал, кого из вас назначить своей правой рукой», — заговорил Безликий. «И небеса решили мне в этом помочь. Божественный наблюдатель сообщил, что в Астарте объявился новый глава гильдии охотников за головами. Тот из вас, кто принесет мне его голову, и займет место подле меня. Но учтите, если вас опередят другие, вы все умрете». Тени ничего не ответили своему господину, но Безликому это было и не нужно. Охота началась, и это замечательно. Глава самой могущественной гильдии в Астарте давно не чувствовал такого азарта. Боги, абы кого на такой высокий пост не назначают, а это значит, что противник силен, и охота будет интересной. Хоть бы тени не справились, тогда Безликий сможет заняться этим делом сам, без потери репутации. Но смотреть за охотой глазами теней тоже будет интересно. Вот бы поскорее увидеть того, кто посмел бросить вызов самому Безликому. А лучше вонзить клинок ему в сердце и смотреть, как жизнь покидает его тело.